где фонари, скрывая раздражение, себя считают лунами и солнцами. Как результат вселенского движения, начинаю двигаться по плоскости. Я ластик для стирания неприятностей, в руках неуспевающего школьника. Я накопил в себе довольно гадости, как печень пожилого алкоголика. Тяжелый заступ и земля разверста, я еще секунда и зарыта в вечности. Не ласкаться, не петлей захлестывать и не играть с резиновой совестью. Прозрение подаренного Господом, зачем боишься и бежишь, юродивый? Душа, забившись в лабиринты города, так жалобно смотрела вверх на облака.